Ранним утром пришли мужики в сапогах и, спросивши у Павлы Петровны, «Вот эту?» Принялись меня поднимать. Старший все допытывался, нет ли чего еще продажного, но, получив отрицательный ответ, пошел за другими. Когда меня поворачивали, чтобы пронести в дверь, что-то стукнуло об пол, уже лишенный по случаю близкого лета ковров. Один из несших поднял упавший предмет, подал его старой даме, говоря, «Вот колечко-с, как-нибудь оборонить на кушеточке изволили, оно за обивкой закатилось». «Хорошо, благодарствуй», — сказала, побледнев, тетя Павла, и, поспешно опустив кольцо с изумрудом, как крупный крыжовник, в свой редикюль, вышла из комнаты. 1907.